Дрогнули укрепленные артефактами стекла, а длинная чайная ложка жалобно звякнула в стакане с чаем деда. Тот вздохнул и взялся за ручку подстаканника. «Простыл», — с некоторым трудом проговорил он. Парень кивнул. «Бритье, налоги и простуда, как говаривал классик, те беды, с которыми человечество, похоже, не справится никогда». Так что барон терпеливо ждал, пока дед сделает пару глотков. Тем более, тому действительно от горячего тепла столика и целительного зелья Лики стало явно лучше. «На следующее утро после твоего ухода», — чуть более крепким голосом протянул он, — «в 4 часа, пока все спали», — оценил Владимир. «Они собрали 5 кругов и ударили по домам», — продолжил Афанасий Петрович. «Но как же, начал было молодой человек, старший родич только отмахнулся, мол, по закону-то, конечно, мирное население страдать не должно, но...» Кабановы открестились от удара, вздохнул номинальный глава рода. «И я в это верю, особенно с учетом их предложения о вассалитете. Мы ж с Игнатом давно знакомы, еще с той войны. Он всегда себе на уме был, но вот гнили я в нем не припомню. Да, не делец, да еще и игрок. Вот в долги и залез, но не подлец. А не заманивают ли нас?» Тут же еще раз уточнил Влад. Он прекрасно помнил о врученном ему конвертике, но так и не пришел к единому решению на этот счет. «Я старого-то Кабанова хорошо знал», — задумчиво протянул Афанасий Петрович. «Вот только в роду сейчас не он главный. Его сына я помню, но дел не имел. А уж про внука и вовсе ты вернее, Вовка мог бы рассказать куда больше». Парень вздохнул и потянулся за своим стаканом. Как в поезде, пришла на ум привычная ассоциация. По пищеводу прокатилась теплая мягкая волна с кислинкой лимона и пряностью гвоздики. «То есть, решать ты предлагаешь этот вопрос мне, старик?» – негромко, но твердо уточнил барон. Впрочем, молодой человек и так понимал, что старик делает уже больше, чем должен, выходя далеко за рамки полномочий номинального главы. Но решать он будет только текущие проблемы. Будущее семьи ляжет на плечи Владимира. «Так что, тебе?» – кивнул тот. «Глава рода, ты. Тебе и перед первопредком ответ держать». «Тоже верно», — вздохнул парень, делая очередной глоток чая. «Эту ношу ему сбросить на чьи-либо плечи не удастся. Пусть он и терпеть не мог игру «верю, не верю». Так, оставим это до вечера», — решил молодой человек. Ему требовалось обдумать все хорошенько. Кто взял на себя ответственность за удар? Перешел барон к самой болезненной теме. «Клещевы», — коротко ответил Афанасий Петрович, в лице главы рода. Он заявил, что целью нанесенного во имя союзной помощи Кабановым удара был по кожевенному заводу. «Что?» – не совсем понял Влад. «Нет, он, конечно, много кем считал ростовщиков, но чтоб недоумками. Нет, опасно так недооценивать противника, а тут такой ход противоречивый, фактически добровольная роспись на собственном приговоре, смертном, не слишком похоже на них». «О!» – вздохнул дед. «Хитрая игра. По пороховым производствам и большей части наших мануфактур ударить не может никто. Интерес империи. Да и если случайно чего прилетит, защищены они неплохо. Но кожевенный завод». Младший Буровин слабо представлял, насколько надо натянуть сову на глобус, чтобы выставить его военным объектом. «А ножные кобуры кто изготавливает?» – невесело ответил Афанасий Петрович. «Местами натянуто, местами тонко, но формально ростовщики основания для удара нашли и рискнули ими воспользоваться». «Ну, допустим», — коротко кивнул молодой человек, «но пострадали-то дома чуть ли не в километре от завода». «Так и есть», — кивнул устало номинальный глава рода. «Они заявили, что разрушение жилых домов и смерть мирных жителей — результат работы наших щитов, сбивших траектории ударов». С минуту парень сидел молча. «Ложь, наглая, неприкрытая и непроверяемая. Вернее, результат проверки будет сильно зависеть от того, что именно уже решила комиссия. Эта сука», — дед несколько грузно встал из-за стола и прошаркал до камина, — «заявила, что готова работать с любым следствием». «Сука», — согласился Влад, про себя отмечая, насколько же устал Афанасий Петрович нести ношу главы рода. Конечно, он в этот раз привез с собой кое-какие зелья, что должны были помочь старику справиться с нагрузкой. Однако, увы и ах, пора было принимать трон и дать деду заслуженный отдых. Конечно, не отставку, но более спокойную должность в роду он заслужил однозначно. «Я связался с Орловым», — коротко сообщил он. «Его люди фиксируют происходящее, и данные объективного контроля согласны хоть передать нам, хоть подтвердить под присягой, но у него немного власти внутри империи». Влад понимающе кивнул. «В любом нормальном государстве армия имеет огромный вес, в первую очередь, по ту сторону границы. «А кто будет вести следствие?» — поинтересовался негромко младший Буровин. «МВД, Мышкины», — резко выдохнул он. «Или те, кого они назначат», — негромко подтвердил Афанасий Петрович, проверяя угли в камине кочергой. «И проверка может вестись годами, верно?» — поинтересовался риторический парень. «Дело знакомое. Он прекрасно понимал, что практически любое дело, где нужно сопряжение нескольких служб, можно затягивать практически до бесконечности. И нет, для этого вовсе не обязательно использовать подкуп, административный ресурс или незаконные методы. Достаточно внедрить пару инициативных идиотов, желательно с диаметрально противоположными идеями фикс. Они и сами не договорятся, и на продуктивной работе можно будет поставить большой и жирный крест. Любой толковый руководитель пару таких кадров обязательно в запасе имеет. Никто не понимает, зачем их именно держат в структуре, ведь любое дело, какое им поручат, они вполне успешно проваливают. И вот, вроде, стараются. Даже специально вредительством не занимаются. А нет, не получается ничего. Старик пожал плечами. «Да, Влад», — коротко вздохнул Афанасий Петрович. «Я не хочу на тебя давить, но Кабановы требуют ответа на свое предложение». На это Владимир лишь молча кивнул. «Этих товарищей тоже понять можно. Сейчас их род находится в полной неопределенности. Но вот заниматься еще ими. Фактически, сразу же как они подпишут документы, окажется, что молодой барон несет ответственности за их территорию тоже. А по ней, на секундочку, пшеки табунами бегают и вообще крайне неприятные личности отираются. И не стоит забывать про долги Клещевым. От того, что род уйдет под вассалитет, они никуда не денутся. Просто перейдут с баланса нынешнего главы рода на сюзерена уже, получается, клана, к которому примыкает должник. Что ж, я найду пару способ выиграть пару дней», — коротко вздохнул он. «Потом да, придется решать». «Ты аккуратней», — вздохнул дед, к некоторым экспериментам внука относившийся с известной долей настороженности. «Кабановы охрану так взнуздали, что могут и пристрелить не разбираясь. Ну, вот и посмотрим. Саш, что у нас?» — поинтересовался Олег Игнатьевич у главного безопасника рода Кабановых. Немолодой уже мужчина с посеревшим от недосыпа лицом, все-таки умудрился бодро рявкнуть. «Бдим!» Ему было не до бодрости, да и друга детства он обманывать бы не стал. Оба понимали всю сложность создавшейся ситуации, так что бодрый рык был скорее попыткой поддержать нынешнего главу рода. «Да не тянись ты!» — махнул рукой тот, хотя и вынужден был признать, что поддержка была приятна. Из главного спеца по безопасности словно воздух выпустили. Куда-то мигом делась незабытая еще со старых времен военная выправка. Плечи чуть подались вперед. Впрочем, безопасник тут же постарался компенсировать недостаток кислорода, глубоко вздохнув. «Сам понимаешь, Олег», — коротко выдохнул он. Глава все прекрасно понимал. Оказались они между молотом и наковальней. С одной стороны клещевые и долговые расписки с шарахающимися по округе наемниками, а с другой стороны взбешенные, по которым их гости с их же территории нанесли подлый удар. Поневоле занервничаешь. Особенно с учетом того, что пришлые рано или поздно уйдут, а с разъяренным медведем им придется остаться один на один. А если вспомнить интересные пожженные гостями транспорты, в которых обнаружилось оружие и снаряжение для лиц гражданских совершенно недоступное, то создавалось ощущение самозатягивающейся петли на шее. Да и возможный вассалитет попал теперь под очень большой вопрос. Все-таки главный род в клане получает вместе с землями, производствами, полями и душами немалое количество проблем, не говоря уже о долгах. А тут такое событие. Поневоле занервничаешь. «Понимаю», — коротко откликнулся глава. «Все, что смог, я сделал», — коротко отчитался безопасник. «Патрули усилены, группы охраны границ тоже. Но, буду честен, я бы не был уверен, что этих сил хватит для того, чтобы остановить Буровиных. За последние месяцы их люди сделали огромный скачок в своем качестве. Ты в курсе, что почти весь первый состав гусей уже стерли в порошок? Если бы клещи резервы не подтягивали, то давно бы уж никого не осталось». «Так что», — Олег Игнатьевич едва слышно хмыкнул. «Да, не хватит. Особенно если учесть, что, по некоторым сведениям, на землях медведей сейчас квартируют несколько групп армейской разведки. Правда, прямо в противостояние они пока не вступали, но это ни о чем не говорит. Вот от мысли о том, что на них может обидеться армия, впору было действительно хвататься за голову. В доме, безопасно», — заключил старший безопасник рода. «Но это все, что мы на данный момент можем полностью контролировать. Глава Кабановых кивнул. Это, между прочим, уже не так мало. Бывали в многовековой истории рода времена и страшней. Однако, стоило признать, такое случалось нечасто. Бывало хуже, постарался улыбнуться Олег Игнатьевич. Александр только хмыкнул. Он себе такое позволить мог, ведь с главой они росли фактически в одной песочнице. «Отоспись, Александр!» Безопасник не отозвался. Взгляд его стремительно стекленел. Однако выключился он не сразу. Словно человек, внезапно срубленный сильнейшим приступом сна, он аккуратно опустил голову на упавшие на столешницу руки. И впрямь как спящий, только и успел подумать замерший на месте глава. Он был довольно неплохо учен, так что не бросился сразу проверить состояние старого товарища, а сперва плавно, стараясь не делать резких движений, потянул домашний компактный револьвер. «Не стоит», — мягко прошептал совсем-совсем близко до боли знакомый голос. Ухо Олега Игнатьевича обдало жарким дыханием столь явно, что он прекрасно осознал, сколько именно проживет, если решит ослушаться. Аккуратно и плавно он отвел руку от кармана домашнего халата, где хранился верный змеебой. «Вот и молодец», — одобрил обжигающий шепот. Не было ни движения воздуха, ни звука. Просто в какой-то миг девушка оказалась перед главным Кабановым. Словно призрак мягкой походкой она скользнула к столу Александра и уселась на столешницу рядом с головой безопасника, элегантно закинув ногу на ногу. Как при этом ей удавалось сохранять грацию королевы и личика бездушной фарфоровой куколки, решительно непонятно. Он, жив, мягко прошелестел ласковый, словно весенний ручеек, голос. Пока что, недолго исправить. Отчего-то сомнений в словах гостей не возникло. Совсем. Некоторое время глава и его гостья смотрели друг на друга. Первый старался сохранить вид невозмутимый, а вторая без всяких эмоций изучала мужчину. Однако выиграть с гляделки Юи было сложнее, чем соревноваться с дворовым котом. Первым отвел взгляд Евгений Олегович. «Что, все?» — поинтересовался он негромко. Девушка обдумывала вопрос примерно секунду с таким видом, что можно было не сомневаться, ей его уже задавали, и положительный ответ ей тоже давать доводилось. «Мой хозяин желает знать», — произнесла она, предыдущий вопрос игнорируя, — «почему по его землям нанесен удар, а он не был заранее уведомлен об этом?» Олег Игнатьевич вздохнул, однако ответил искренне. «Мы не располагали такими сведениями», — коротко сообщил он. «Работали наемники и клещевы. Мы выражаем свои соболезнования». И вновь молчание. «Без всяких эмоций. Я передам ваши слова», — решила девушка наконец. Олег Игнатьевич негромко выдохнул. «Кажется, в этот раз девушка уйдет, так и не собрав жатву душ Кабановых. Во всяком случае, главе очень хотелось верить, что Александр очнется. Однако уходить так и не пошевелившаяся фарфоровая куколка не спешила. «У меня сообщение», — коротко и лаконично выдала она. «Коль скоро ваш род готов принять на себя права и обязанности полного вассалитета, то решение будет принято в полдень воскресенья». Но, хотел было возразить Олег Игнатьевич, понимая, что 7 дней в подвешенном состоянии – это очень много, не те так эти, и на двух стульях не посидишь особенно. Однако девушка еще не закончила, лишь сделала небольшую паузу, чтобы дать Олегу Игнатьевичу осознать ее слова. «Если мой хозяин решит, что вы действительно не имеете отношения к убийству жителей Черновского», — глава хотел было вставить свое «но», однако вовремя прикусил язык. «В таких делах словам не верит». На миг мужчина отвел взгляд от посланницы. «Мы подтверждаем свое предложение», — негромко сообщил он, — «и будем ждать вердикта Буровина». «Прекрасно», — прошептал истаивающий девичий голос. Олег Игнатьевич вскинул взгляд и никого не увидел. Ох, зато подал голос его зам по безопасности. Кажется, он даже не понял, что на несколько секунд исключался из мира. «Пойду кофейку сделаю», — сообщил Александр, — «иначе точно усну». Глава кивнул, довольный уже тем фактом, что его старый друг вообще открыл глаза. «Мне тоже плесни», — попросил он. А вот ругаться даже в мыслях себе не позволил. Оценил он подготовку этой девочки. Благо не все, что в него вбивали офицеры и инструкторы, к сему времени было забыто. Нечего дергать людей из-за факторов, от которых защитить они не смогут в любом случае. Буровин кивнул Орлову. Андрей был готов. Нефтяник привстал с простенького раскладного стула и сделал знак в сторону зеленки. «Минута пошла», — сообщил он, усаживаясь на место. Барон кивнул и взял яблоко с небольшого стола, накрытого специально для высоких гостей. Вообще, поляна на окраине леса между стеной деревьев и небольшим трехэтажным кирпичным корпусом бывшего текстильного цеха смотрелась странно, особенно с учетом того, что один из них был в самой настоящей броне, другой в старом и потертом дорожном плаще, что по меркам обоих миров выглядел достаточно убого, двое в темном камуфляже, а сам Буровин так и вовсе предпочел темный недорогой костюм. «Что это будет?» – поинтересовался Роман. Он провел в новом для себя мире вот уже 2 недели, своим сообщить о том, что все в порядке, он отправлялся дважды. За это время он увидел немало удивительного. Однако сегодня хозяин дома обещал показать нечто действительно интересное. «Всему свое время», – коротко кивнул молодой человек. «Я пошел», – коротко объявил Гард. Лоттери с интересом покосился на мага, но ничего переспрашивать не стал. Вместо этого он сосредоточился на очередной грозди винограда. В его родном мире похожее растение было, и из него тоже делали вино, но вкус местных ягод. Он был великолепен. Потому Роман и запасался впечатлениями впрок. Даже несмотря на заявление Влада, что подобный сорт вполне можно выращивать и на полях его семьи. Когда еще до такого дойдет? Сиятельный закинул очередную ягоду в рот и стал рассматривать несколько групп солдат в такой же одежде, как и представленный ему накануне Андрей Орлов, возившихся возле каких-то железных механизмов. Они были явно тяжелыми. Во всяком случае, воины не держали их на весу, а установили на треноги. «Как тебе эффективность моего револьвера, Роман?» – поинтересовался неожиданно Владимир. Лоттери чуть нахмурился и кивнул. «Один выстрел, один труп. Если попадешь, конечно». Он, во время первого же визита на родину, очень внимательно изучил трупы серых, убитых и раненых из этого компактного, но точного оружия, да и доклад Ларго Дарса о перспективах применения таких огнебоев впечатлял. «Прекрасно», – коротко кивнул Влад, чуть отодвигая тарелку с шашлыком, куда ж без него в такоделе, и выставляя на стол небольшой металлический предмет. «Это патрон», — коротко сообщил он, — «в него вставлена пуля». Парень пальцем показал, что именно имеет в виду. «Именно она и поражает врага. Очень маленькая», — нейтрально отметил Лоттери. Впрочем, он тут же вынужден был заметить, что притом весьма эффективная. Барон никак заявление комментировать не стал. Вместо этого он поставил на стол еще одну, на этот раз тоньше и длиннее, да и пуля уже была конусовидной. «Это мощнее», — коротко объяснил парень, — «бьет дальше и точнее. Поражающая сила намного выше, да и в гильзе не порох, а небольшой магический кристалл. Ну это хотя бы острое», — усмехнулся Роман. «Относительно, конечно, но все же, в зоне эффективного огня значения не имеет», — пожал плечами Владимир. «Она и плашмя, если попадет, насквозь прошьет скорее всего». Лоттери кивнул и взял второй патрон в руки. Будущий правитель великого рода сразу определил фабричное и явно массовое его производство. Тудум. Басовитые солидные выстрелы стегнули по ушам присутствующих. К ним лишь Влад да Артем отнеслись спокойно. Остальные не то чтобы подпрыгнули на месте, но эффект неожиданности не заметить было невозможно. Ту-ду-ду-ду-дум. Механизмы на треногах словно взбесились, с солидным грохотом выплевывая в обрамление язычка пламени и дыма те самые пули с немыслимой скоростью. «Туда!» — крикнул Влад, указывая в сторону старого корпуса. «Ох ты ж, щупальца великого кракена мне в!» Только и выругался про себя Роман. Фонтанчики кирпичной пыли в точках попадания вполне позволяли оценить скорострельность орудия. Убойность, правда, оставалась под вопросом. Однако, если соотнести размеры, можно было предположить, что оно впрямь было куда мощнее личного оружия хозяина Черновского леса. «Смерть конницы», — глухо выдал он. 2-3 страшных механизма на поле боя положат конец лихой конной рубке. И пехоты, коль она в землю зарываться не умеет, пожал плечами барон. «В землю», — неприятно удивился Роман. «Нет, сын графа не был идиотом, по протекции папеньки выслуживающим ордена и медали. Однако мысль о том, чтобы уткнуться носом к землю перед врагом, наполняло его сердце серьезными душевными переживаниями. «Представь себе строй, сиятельный», — предложил молодой человек. Как раз в этот миг один из стрелков решил чуть поводить стволом. Лоттери вздохнул. Ему было очевидно, что при такой плотности, например, стрел или болтов, обычная пехота моментально бы потеряла большую часть личного состава убитыми или ранеными. «Представил», — кивнул он. «Ну и прекрасно. Пройдемся». Никто спорить не стал, а потому барон повел всех к тому самому расстрелянному зданию. В нем даже лестница на второй этаж сохранилась. Вот туда-то высокая комиссия и потопала. «Готов?» – негромко спросил барон. «Работайте», – бросил в макросвязи Орлов. Тут же из леса по зданию, где засели бойцы, вновь ударили пулеметы. Вперед бросились разрозненные группы. Казалось бы, все они действовали независимо, Но уже через несколько десятков секунд опытный военный разглядел своеобразный порядок в тактике малых групп. Меж тем, под прикрытием долбящих по первому этажу пулеметов, бойцы бросились к зданию. Однако они не перли дуром, а аккуратно и привычно бежали впритык, прикрывая друг друга огнем. Роман сразу же оценил, насколько сложнее было бы выцелить каждого отдельного бойца. Тут же в памяти неожиданно всплыл боевой пехотный строй. Такой был бы одними адскими механизмами рассеян за несколько минут. Или буквально перемолот тут у Шукова, к чему душа лежала. Под ногами грохнули взрывы. Это первые тройки подобрались вплотную к зданию. «Ручные бомбы!» — крикнул Роман. «Ага, у каждого и не по одной!» — заорал Влад в ответ. «Вот как раз такие!» По бетонному полу прокатились два ребристых округлых булыжника. «Хэмэмэмэмэмэм!» — протянул Роман, с каждой секундой все яснее понимая, что это значит. «Это муляжи!» — равнодушно кивнул барон, про себя от души надеясь, что никто из разведчиков подсумок не перепутал. Вот было бы веселье. Однако повезло, не рвануло. Зато от двери раздался молодцеватый рев. «Боец Ром!» — рявкнул ритуалист Иосиф. «Объект взят под контроль». Орлов удовлетворенно кивнул. «Его люди отработали как надо. Это серьезно», — коротко сообщил Роман присутствующим. «Такой войны я не видел никогда. Даже невооруженным взглядом было видно, что Лоттери оценивает военный потенциал при столкновении с такой силой на реальном поле боя. Как договаривались», — негромко произнес Влад, глянув на Орлова. «Удержание позиций», — коротко отдал приказ Андрей. Иосиф отсалютовал и рванул вниз. «И мы пойдем», — сообщил парень. «И да, Роман, у вас тоже есть сюрпризы». Высокое собрание неспешно ступило вниз, где у графского сына появилась возможность воочию понаблюдать, как готовится к обороне военная разведка Российской империи. Не было ни крика, ни понукающих команд. Всякий сам знал, что именно делать. Бойцы обменивались лишь сухими жестами. Да и то крайне скупо. Впечатляя, начал был Роман. Однако договорить не успел. В помещение буквально ворвались несколько теней, тут же метнувшиеся к разведчикам. Кончилось все через считанные секунды. Тени, вооруженные лишь ножами, замерли в центре. Смазанные мигом ранее фигуры оказались обычными людьми, одной из корой оказалась воспитанница паука. Орлов удивленно приподнял бровь и перевел взгляд на облокотившегося на стену дядьку Егора. Тот покачал головой. Профессиональный отряд просто вырезали. Местные ополченцы, коротко представил семерых бойцов Влад, занимались под предводительством известной всем Юи всего несколько месяцев. Однако я снабдил их скоростными зельями, артефактами типа Туман Войны и набором Щерса. Теперь настала очередь Романа приподнять бровь, что Орловым, естественно, незамеченным не осталось. «Дорогой комплект», — пояснил барон. «Сильно?» — тут же заинтересовался нефтяник. «Я себе с десяток комплектов позволить смог», — пожал плечами Влад. «Вот только уточнять, что за эти деньги можно было бы возвести еще одну деревеньку, не стал. А с каких это пор армия стала считать деньги?» Андрей понимающе хмыкнул. «Да, снабдить подобным чудом все подразделения, никакого оборонного бюджета не хватит. Но особые подразделения, которых много не может быть по определению, тут нужно было хорошо подумать. Наш способ войны оказался эффективнее», — негромко поинтересовался Роман. Он не злорадствовал. Просто интересовался. Его семье скоро предстояла война со Светлым Орденом, а там и торговая гильдия может выступить вовсе не на стороне Лоттери. В общем, он был заинтересован в том, чтобы любым способом усилить позиции рода. «А что, у вас лазутчики войны выигрывают?» — негромко поинтересовался Влад. Графский сын вынужден был признать, что нет, у них совершенно другая задача, точно так же, как и у спецназа разведки. Незаметно прийти, сделать бяку и смотаться живыми. Это для диверсионно-разведывательных групп. Пришел, увидел, вернулся, доложил. Для разведки. «Что ж, пора заканчивать», — объявил Буравин. «Прошу к столу». Высокая комиссия вернулась к поляне, возле которой, как уже знал Роман, стоял маг-воздушник барона Еремей. «Поднимай», — просто отдал приказ Владимир. Тот кивнул и, проглотив кусочек мяса, поднял руки вверх. Защитная сфера тут же окутала наблюдателей. «Огонь!» — бросил в амулет связи Орлов. «Будум, будум, будум!» Три горные пушки с усиленным макрозарядом — это сильно. Здание моментально покрылось пробоями и окуталось дымом и пылью. Пушкарям хватило минуты, чтобы стены офиса бывшего цеха сложились карточным домиком. «Вот так», — вздохнул Гарт немного грустно. Влад задумчиво кивнул. Он тоже понимал, что именно пускает в тот мир и что пропустит в этот. Судя по задумчивым взглядам, что бросали друг на друга Андрей и Роман, Договор достигнет будет обязательно. А это значит, что скоро на эту землю придет мир. Ведь там, где деньги и торговля, нужна тишина. И военные двух миров постараются обеспечить ее всеми силами. Глава 29. Глава 29 плюс эпилог. Курвица. Решил Камил Войцик, оглянувшись на двух здоровенных темнокожих громил, устроившихся на лавке за обеденным столом небольшой избы. Те, в свою очередь, изучали взглядом его самого, перебрасываясь короткими фразами на очень упрощенном французском. Судя по взрывам скабрезного гогота, молодой наемник не слишком бы обрадовался, если бы был полиглотом. Однако в языках молодой маг был не силен, зато наемником маг был неплохим, так что ему уже приходилось работать на родине громил и убивать им подобных. Стоило только вспомнить об этом, и вот уже и не так хотелось отправить на тот свет двоих придурков. «Курвица», — вновь повторил он, — «это примерно то же самое, что и слово «бдец» на местом, если употребляется в отношении ситуации. Правда, ругательство куда больше относилось к сложившейся обстановке вообще, чем к временным напарникам, и чего их занесло в эту империю с ее холодами и набившими уже оскомину заснеженными просторами. Так нет же, командир решил, что надо. Отчего-то сама возможность поработать против этих русских отставного британского морского офицера приводила в восторг. Почему, а сейчас уже не уточнишь. Поймал пулю снайпера во время вылазок с одной из ДРГ. Как же бывший заместитель ненавидел своего бывшего командира, и с каждым мигом все больше, а ведь у него даже не было возможности плюнуть на могилу этого урода. Их ведь здесь нет, верно? Вот и заказчик нанял мага огня, чтобы позаботиться о сокрытии тел, и тому пришлось неплохо так потрудиться, ведь от первоначального состава не осталось никого. В этих чертовых снегах смерть была повсюду. Мины, ловушки, меткие стрелки, засады и чертов лес. В первые дни, говорят, бойцы не поверили, что Зеленка воюет на стороне противника. Туда отправился целый отряд. Как говорится, они вошли и так никуда и не пришли. Просто пропали, без следа. Искать их никто не стал, и удобств никаких. Их отряд из 10 человек разместился в небольшой избушке с дровяным отоплением. Да что там говорить, даже оправляться приходилось на улице, и это в любой мороз. Да и тот факт, что всего за несколько недель их отряд сократился до 3 человек, особого оптимизма не добавило. Насколько молодой наемник слышал, в других командах дела были не лучше, а кое-где и команд-то уже никаких не было, совсем. Кстати, от списочного состава их осталось лишь 3. «Эй, поляк!» — окликнул его один из темнокожих громил на относительно сносном английском. «Спорим, ты следующий сдохнешь». Оба придурка вновь заржали. Камил поморщился. Он припомнил, что пару раз эти уроды уже угадывали, а потом ржали над телами парней, закинувшись какой-то дрянью. Будь бы его воля, наемник, руководствуясь старым и проверенным принципом фрилансеров, а оно нам надо за эти деньги, давно бы, если тактично выражаться, то покинул бы поля боя в неизвестном направлении. Вот только что делать дальше? Сдаваться на милость псов государевых? Так про тех такие слухи ходили, что думать об этом не хотелось. Добираться до границы? Ну, во-первых, ее еще пересечь надо, да и, во-вторых, контрразведка русских считалась одной из лучших в мире. Попробуй от такой скрыться. Вот и получалось, что куда выгоднее было выполнить задание Клещевых и свалить отсюда, чем пытаться прорваться в одиночку. «Спорим, его пристрелит», — захохотал первый наемник. Войцик только вздохнул. Он и сам не прочь пустить пулю в лоб любому из дикарей. Уж больно они вольно относились к гражданскому населению, даже на территории заказчика. Да, тела они спрятали, но факт есть факт. Второй перевел бессмысленный взор стеклянных глаз на своего напарника. Несколько секунд он втыкал, после чего чуть растянуто прошипел. «Не-е-е-е-ет», поделился с миром сколь белоснежной, столь ли дебильной улыбкой он. «Этого сожрет злобный дух проклятого леса. Срать пойдет и мину не заметит». Вновь раздался веселый гогот. «Ты следующий, готовься». Он не угадал. «Ну, вот и все», — просто оценил Войцик, словно в медленной съемке наблюдая за тем, как заваливается житель далекой Африки, окропляя негостеприимный русский снег алыми каплями. Небольшой метательный нож вошел ему точно в горло. Несколько секунд второй пытался понять, что именно произошло. «Фрей!» — заорал он во всю глотку. Камил не успел даже додумать слово «идиот» мысленно. Изящная темная фигурка мелькнула за его спиной. Войцик мог бы решить, что ему показалось, если второй, так и оставшийся для него безымянным боец, не опустился на колени, вскинув руки к шее в попытке сдержать хлещущую кровь. «Ну, вот и все», — философски вздохнул наемник. «Страха не было, от этой не спастись. И лучше, конечно, помучиться даже не хотелось». Парень присел на небольшом топчине и стал ждать, даже с некоторым любопытством. Мол, как это произойдет? Сначала в центре избы материализовалась юная красотка в облегающей темной одежде. Еще через миг рядом с ней возникла такая же. Девушки переглянулись. Казалось, всего на миг, но Войцек был уверен, что между ними состоялся целый диспут. «Ты», — негромко произнесла одна из них, пока ее подруга отправилась доставать нож из горла Фаре. «Ну, я», — попытался хмыкнуть наемник. И че, не хотелось ему как-то провести последние секунды жизни трясущимся щенком. «Жить хочешь?» — неожиданно поинтересовалась темноволосая экзотическая красотка. Голос ее мыл мягким и звонким, даже несмотря на то, что говорила девица совсем негромко. «Прекрасный тембр», — так звучала жизнь. «А че делать надо?» — буркнул наемник, отчего-то потемнев лицом. «Своих сдавать не буду». Хоть в последнее время ему и хотелось кое-кому перерезать глотку, но нет. «А я и не прошу», — улыбнулась едва заметно одними губами собеседница. «Сами справимся», — Войцек хмыкнул. «Посмотри», — коротко предложила она. Наемник перевел взгляд в сторону небольшого оконца. Прямо по легкому насту сугробов легко и непринужденно бежала пятерка странных бойцов, замотанных в одежды, куда больше подходящие жителям пустынь. Каждый из них был вооружен коротким острым клинком и складным луком, и двигались они явно быстрее отведенного человеку предела, не оставляя следов. Вот они никем не замеченными добежали до следующей опорной точки, где должна была держаться пятерка Грога, и буквально растворились белесыми тенями в воздухе. Через 15 секунд фигуры вновь материализовались возле вырытого в снегу укрытия. Одна из них подняла руку, мол, работу закончил. Не дожидаясь ответа, пятерка вновь заскользила по насту, отчего-то не проваливаясь по колено в глубокий снег. «Я понял», — ровно произнес Камил. Да, он не видел ни такой техники, ни таких бойцов, и даже не догадывался, что в мире том их тоже мало кто видел. Больно уж специфические задачи решал отдельный десяток, подчиненный лично Ларго Дарсу, а уж сколько стоила их экипировка, небольшую армию можно снарядить. «Что тебе нужно, ведьма?» — обернулся парень к юной восточной красавице. Та негромко рассмеялась. «Заказчик, милый, только он», — ласково улыбнулась он под чуть удивленным взглядом ее напарницы. «Я слышал много нехорошего об имперской тюрьме», — попробовал поторговаться он. «Она куда лучше, чем смерть», — мягко ответила девушка. «Особенно, смерть очень непростая. Я в вашем распоряжении», — коротко оповестил красоток наемник. Одна из них достала небольшой отрез веревки и накинула его на шею Камила. Веревка тут же довольно плотно замкнулась. Дышать было можно. Однако иллюзий по поводу собственного будущего, если он вздумает ослушаться, молодой наемник не питал. «Брат Агдин», — юный служка торопливо рухнул на колени под копыта коня относительно молодого, но уж седого мужчины в такой же рясе, как и он сам. Единственное, что их отличало, вычурный медальон на груди всадника. Именно он менял в их взаимоотношениях все. «ФРРР», — недовольно выдохнул конь, когда ему под ноги бросился странный худой мальчонка. «Встань, брат Алик», — потребовал мужчина, — «и говори». Юноша тут же вскочил и вытянулся во фрунт. «Говори», — раздалась негромкая команда. «Их всего три десятка», — захлебываясь от восторга, заголосил служка. «Мы их просто сметем, магистр». Всадник нахмурился. Прищурившись, он наглядел жидкий строй всадников в цветах лоттери. Гвардейцы уже развернулись в редкий атакующий порядок, явно не собираясь бежать без боя. Магистр перевел взгляд на сияющее лицо служки. А как же, тот был счастлив очередной великой победе Светлого Ордена. А ведь граф не дурак. Тем более, во втором ряду был поднят малый штандарт лоттери. То есть, в строю сейчас готовится биться против десятикратно превосходящих сил противника один из детей местного лендлорда. «Мы проверили», — захлебывался от восторга Алик. «Больше никого нет». Мужчина хмуро осмотрелся. Действительно, расположить засадные силы на относительно узкой лощине было возможно. Десяток, может, два, но никак не те силы, что смогли бы изменить ход сражения. Так на что же рассчитывают гвардейцы? «Брат», — раздался негромкий голос отставшего на пол корпуса Драка. Старый вояка тоже не понимал, чего ждет магистр. Ведь каждая лишняя минута — возможность гвардейцам подготовиться. Орденцы же могут атаковать сходу. пусть и ценой больших потерь, но к ним в структуре традиционно относились довольно равнодушно. 3,5 сотни против нескольких десятков, еще раз оценил мужчина и не нашел причин отступить. Его просто не поймут в синоде. Тось, поднял руку он. Тяжелые всадники первой волны тут же начали выстраивать строй. За ними опытные командиры, братья уже готовили кулак прорыва, который должен будет окончательно смести рассеянные первой волной порядки лоттери. Со стороны противника раздался рев врагов. Легкая кавалерия графа не готова была отступать, как на то втайне надеялся магистр. Это действительно мог быть умный ход. Строй тяжелой конницы не способен будет догнать легких скакунов-гвардейцев. А силы преследования еще надо будет организовать и обвести вокруг стены тяжелых рыцарей света. Однако противник и не думал бежать. Напротив, он явно собирался броситься навстречу. Конная рубка опасна тем, что ее нельзя остановить. Как только волны рванут навстречу друг другу, любое замешательство – смерть. Остается лишь нестись вперед и верить, что именно тебе сегодня повезет. Отвернуть или притормозить, быть смятым конями противника или затоптанным скакунами своих же соратников. Магистр молча махнул рукой. Раздались отрывистые команды, и вот тяжелый строй начал разгоняться, стремясь набрать как можно большую скорость. «Они стоят?» – чуть удивленно выдал Драк. Агдин не обернулся. Он и так знал, что его верный соратник нахмурился пуще обычного и с силой сжал поводья. Магистр кивнул, но не сделал ничего. Тем более, остановить уже ничего было нельзя. Строй набрал скорость, а силы лоттери все так же стояли. И это было странно. Их построение не выдержит удара тяжелой конницы. Если гвардейцы не предпримут что-то прямо сейчас, то их просто сомнут. «Единый», — выдохнул Слушка, круглыми глазами наблюдая за тем, как первые ряды строя буквально смешались. Легкий ветер донес до командиров басовитый стрекот. Однако ни один из них не обратил на него внимания, словно завороженные глядя на сминающийся строй. Словно бы споткнувшиеся лошади сбрасывали своих седоков под копыта их же собратьям, оставаясь биться в агонии на земле. О них тут же спотыкались разгоряченные скакуны второго ряда. Третья линия попыталась было остановить скакунов, но на такой дистанции это было попросту невозможно. Неизвестная же сила продолжала косить братьев, словно корабельная картечь, довольно точно оценил положение Агдин. Но где же пушки? Назад. Но, брат, удивленно вскинул брови Драк. Однако командиры ячеек уже передавали приказ магистра. Светлое войско начало поспешно разворачиваться. «Что ты делаешь?» – раздался крик заместителя. Магистр и сам понимал, что его приказ спорный. «Ударь сейчас, гвардейцы лоттери, и потери будут ужасающими. Щит единого!» – взревел он. «Вы прикрываете!» Он прекрасно понимал, что обрекает людей на смерть, но мужчине было все равно. Он умел думать, и думать быстро. Сейчас самое главное было вернуться и доложить, а вовсе не разбить один мелкий отряд графа. Пусть его и возглавляет кто-то из наследников лендлорда. Синод должен узнать о новой угрозе во что бы то ни стало, даже ценой потери всего отряда. Вопреки ожиданиям магистра, никто не ударил ему в спину. Гвардейцы так и остались на своих местах. Верховный магистр должен узнать об этом. Заорал мужчина во все горло. Вокруг много соратников. И если не он, то кто-то обязательно выберется. Словно в ответ на его предчувствие, раздался пронзительный многоголосый свист. Первая мина легла точно в группу легкой конницы. С неким равнодушием Агдин наблюдал за тем, как разлетаются в стороны от взрыва люди и кони. Так этот мир познакомился с понятием миномет. И да, свой прилет магистр так и не услышал. А вот Слушка поступил умнее. Он сразу понял, что местные безбожники ударили по ним какой-то жуткой магией, а потому рванул в сторону горы, карабкаясь по камням. Ему повезло. Орудийная обслуга хоть и заметила беглеца, но тратить мину на одиночную цель не стала. У них и так хватало работы. Снайперы же и пулеметчики тоже были заняты куда более важными объектами. «Единый», — выдохнул Алик, лишь раз оглянувшийся на творившееся за его спиной побоище. Невольно вспомнился крик магистра: «Верховный должен знать об этом». Невольно Слушка оглянулся назад. Разбитых построений отсюда не было видно, но вот грохот разрывов и поднимающийся вверх столб дыма и пыли явно говорил о том, что еще ничего не кончено. А ведь Орден обязательно попробует отомстить за такой разгром. Верховный должен знать об этом. «Да ну нахрен!» — решил Алик, стягивая рясу и отбрасывая ее в сторону. Откуда пришла уверенность, что с этими демонами ему воевать совсем не хочется, он и сам бы сказать не мог. Оставшись в нательной рубахе и ничем не примечательных холщовых штанах, парень оглянулся и направился на запад. Бывший служка знал, что там находится довольно большая рыбацкая деревня и порт, а, значит, рук там не хватает примерно всегда. Чем не повод начать новую жизнь? Молодая горничная вздрогнула и потупила взгляд. Ажурный серебряный поднос в ее руках явно дрогнул. Еще бы, князь гневаться изволил. Небольшой артефакт на подносе вновь издал мелодичный звук, явно требуя, чтобы ему уделили толику внимания. Князь вздохнул и поправил домашний халат. На прислугу он не злился. Он прекрасно понимал, что его бы не стали беспокоить в курительной комнате его рабочего дома в Москве без веской на то причины. Мужчина коротко затянулся трубкой и, лишь выпустив клуб ароматного дыма, негромко выдохнул, подхватывая макар с подноса. «Благодарю, Оксана». Девушка, почти девочка, лишь коротко поклонилась и тут же сбежала из комнаты. Хозяин же дома отвечать не торопился. Сначала он чуть удобнее уселся в кожаном кресле и, сделав хороший глоток воды с лимоном, приложил артефакт к виску. «Ваше высочество», — раздался молодой и прекрасно поставленный голос. «Граф Орлов настаивает на срочном разговоре». «Настаивает», — немного удивился мужчина, хмыкнув, но не разозлился. «Да, граф беспокоит его в крайне редкое свободное время. Да, без предупреждения. Да, они практически всегда оказываются по разные стороны баррикад. И все же им, несмотря на взаимные сложные чувства, частенько нужно договариваться по самому широкому спектру вопросов. Так что старого оппонента следовало уважать и уважить. Просто так он беспокоить главу МВД не будет. Я готов», — выдохнул он вместе с еще одним клубом дыма. На той стороне что-то щелкнуло и тут же раздался резкий и четкий голос графа. «Здравствуй, Лев Николаевич, и тебе доброго здоровьица, Данила Андреевич», — хмыкнул князь, но на том легкое ерничество отставил. «Военный министр, человек занятый. Раз уж беспокоит в такой час, то вопрос и впрямь требует немедленного обсуждения. Деревня Черновская», — коротко обозначила свой интерес граф. «Вотчина Буровиных». Мышкин задумался. Ненадолго. Все-таки память у него была очень неплохой. «Спецпатроны и, кажется, что-то с зельями», — переспросил он. Все-таки речь шла о провинциальном роде без сильных связей в столице, а потому князю пришлось напрячь память, чтобы вспомнить, о ком именно идет речь. «Точно так», — подтвердил собеседник. «Военное министерство имеет свой интерес к тому району». Мужчина в халате, если и задумался, то лишь на миг. Остальное время он потратил на то, чтобы еще раз затянуться табаком, выдержанным в бочке из-под вина, отчего тот имел очень необычное послевкусие. «Слушаю», — коротко произнес князь. Личного интереса к тому району он не проявлял, но Мышкины — род серьезный, насчитывающий несколько сотен родичей. «Несколько недель назад отряд военной разведки был обстрелян в том районе», — сообщил граф. «Погибли люди, Лев Николаевич. Ранен мой племянник». Лев Николаевич еще раз затянулся трубкой, оценивая информацию. «Это было серьезно. От объектов военного министерства вообще лучше держаться подальше, а уж если учесть, что пострадал родич графа. Я могу чем-то помочь?» — коротко поинтересовался он вслух. На деле имелось в виду несколько другое. «А я тут при чем? Моих людей атаковали Клещевы с территории Кабановых силами наемников иностранного происхождения». На этом моменте Мышкин чуть напрягся. В столице, да и по всей империи, только ленивый не знал, что ростовщики не сами по себе, а кого надо люди. Захваченные нами пленники утверждают, что получали приказы от Мышкиных. Князь задумался. Взгляд его пробежал по полкам с книгами. Не самое лучшее решение — установить их в курительной комнате, но они здесь находились больше для антуража. Для действительно ценных изданий и нужных книг имелась отдельная библиотека. Так могло ли такое быть, что кто-то из его родичей заигрался с ростовщиками, а те действительно подтянули сброд из прибалтийских губерний? «Да черт его знает. Имена», — спокойно предложил Мышкин. «В конце концов, и не такое бывало с молодыми инициативными. Однако сейчас конфликт дошел до Орлова, то есть, участие Мышкиных в этой вакханалии нужно было заканчивать в любом случае. Ростовщики же, ну, раз этим идиотам хватило ума связаться с подобным сбродом, то пусть сами и расхлебывают заварившуюся кашу». Данила Андреевич коротко и четко произнес три имени. Его собеседник мимолетно поморщился. Эти кадры уже доставляли ему проблемы своей активностью. «Принял», — равнодушно ответил Лев Николаевич. «Можешь быть уверен, что род Мышкиных больше отношения к ситуации не имеет. Это было грубо», — коротко заявил хозяин кабинета, бросив взор за спину Влада на окровавленное лицо охранника. Молодой человек, без спроса усевшийся в гостевое кресло, лишь равнодушно пожал плечами. Да, это была его работа, и в чем-то даже почетно могло бы быть, ведь его благородие самостоятельно фотокарточку обычному вышибали править изволил, не доверив сей процесс СНИЮИ, ни охране, двум волкодавам из ведомства Орлова. «Вы не ответили на мое письмо», — коротко пожал плечами Буровин. Впрочем, он особо и выжидать-то не стал. Хозяин кабинета зло зыркнул на гостя, однако выгонять того не стал. Умом, пусть и своеобразным, он обделен не был, а потому прекрасно понимал, что раз уж посетитель дошел до сюда, вопреки желанию местных заправил, то и выйти сможет без особого труда. Причем именно тогда, когда захочет. А здесь уютно огляделся вокруг Влад, попытавшись придать беседе хоть толику светскости. Душой он притом не покривил. Задняя комната кабинет небольшого ломбарда действительно была обставлена со вкусом. Да и посмотреть было на что. Чего стоила только коллекция часов под стеклянной витриной. «К делу», — прорычал хозяин, — «а вы прочь». Побитая охрана в количестве пятерых хлопчиков, ввалившихся следом за гостем, понуро поплелись на выход. «Я слушаю», — произнес Клещев. В голосе тут же эмоций поубавилось. Осталась лишь деловитость. А рык был скорее для его людей. Мол, не испугался. Кабановы, коротко обозначил пример своего интереса. Со вчерашнего дня род стал вассальным в клане Буровиных. «Поздравляю, ваше благородие», — коротко кивнул Афанасий Клещев. «Это значит», — ростовщик достал из ящика стола несколько папок и принялся в них рыться. В делах он, похоже, предпочитал порядок. Во всяком случае, искомое нашлось очень быстро. Хозяин кабинета сверился с какими-то записями и, уверенно кивнув, черкнул в блокноте сумму. «Это значит, что вы мне должны почти 1 000 000 рублей», — констатировал он. Влад скосил глаза на листок. «Ну, что можно сказать, ростовщик округлять умел, там до лимона еще почти 70 тысяч оставалось, однако на фоне общей неподъемности суммы, не так важно». «Солидно», — спокойно кивнул парень. «Будем решать вопрос джентльменской договоренностью или через дворянский суд», — хмыкнул хозяин кабинета, почувствовав себя куда увереннее, чем в тот миг, когда в кабинет ввалился охранник с окровавленной физиономией. Спиной вперед, договоренностью, без всяких эмоций кивнул Влад. Вот теперь ростовщик вполне себе приободрился. Стало сразу понятно, кто именно в кабинете хозяин и кто кому чего должен. «Прекрасно», едва ли не потер руки Клещев. «Я деловой человек, готов предоставить отсрочку выплаты платежа не более чем на 5 лет под 15%. Однако вы побили моих людей, это требует компенсации. Думаю, будет разумно округлить сумму до 1 000 000 ровно, и считать удобнее будет, а...» На последнем вопросе хозяин кабинета даже повеселел. Он явно рассчитывал хорошенько заработать. Неплохие тут проценты, даже бровью не повел барон. «И это с 300 000, что в действительности был вам должен был род Кабановых. Всего лишь бизнес», — усмехнулся жестко ростовщик. «Знакомы с таким термином наших западных партнеров? Знаком, знаком», — хмыкнул Буровин. «Что ж, теперь разберемся, сколько именно мне должны вы». Афанасий приподнял бровь. «Ну, попробуйте, Владимир Сергеевич», — довольно жестко, где-то даже насмешливо, бросил Клещев, подаваясь вперед. Молодой человек, казалось, даже не пошевелился. Однако за его спиной тут же возникла Юи. Девушка плавным и отточенным движением передала папку своему господину. Тот тут же принялся выкладывать листы бумаги на стол. «Что это?» — презрительно бросил хозяин кабинета, оттолкнув от себя бумаги. «Нас здесь не уважают», — только и успел подумать Влад, взмывая с кресла. В следующий миг лицо торгаша с силой впечаталось в столешницу. «Читай», — рявкнул Буровин, а рык раздраженного хозяина заставил Клещева с трудом закивать, размазывая кровь из носа и разбитой губы по собственному рабочему столу. Молодой человек несколько раз вздохнул и, успокоившись, продолжил. «Здесь у нас зафиксированы факты нападения на армейские конвои и мирных жителей моих земель, что явно идет вопреки обычаям родовой войны». Голос парня звучал ровно и глухо, однако от звуки рыка хозяина все еще вплетались в его мягкие обертоны. «А при Фимфутия», — выдал Клещев, все так же придавленный лицом в столешницу. Парень вздохнул и отпустил ростовщика. «Далее у нас идут показания Кабановых, готовых на проверку в канцелярии, и протоколы допроса наемников. Вот, например, некий Камил Войцык, бывший заместитель командира наемников, признается, что удар по деревне Черновской был нанесен сознательно и с прямым умыслом поражения именно гражданских объектов. Он же, кстати, уверяет, что наняли его представители вашего дома, и даже готов доказать это в присутствии императорских дознавателей. Думаешь, сможешь им соврать? Афанасий, как при его роже деятельности и положено, думал быстро. Думаю, не стоит беспокоить канцелярию его величества по столь незначительным поводам. Бум. Лицо ростовщика вновь ударилось о стол. 4 человека погибло. Все гражданские. Ранены дети. Каждое слово Влад ронял тяжело и весомо, словно булыжник со скалы. Армейцы потеряли 5. Кстати, после этого они просто зачистили к тому моменту уже мои земли ото всех наемников. Понятен термин «зачистка». Уфу. Еще больше размазал своим кивком кровь по столу Клещев. «Да, канцелярию мы решили не вмешивать», — продолжил барон. «Но только еще раз ляпни про незначительный повод. Уфу-у-у-у-у», — простонал ростовщик. Влад слишком сильно вдавил его в собственный рабочий стол. «Прекрасно», — выдохнул Буровин, чуть ослабив хватку. «Ублюдку в кожаном кресле предстояло сегодня еще много чего подписать. Так что, это вы мне должны», — заключил барон. «Однако я человек куда более разумный, и прекрасно понимаю, что миллион – это много, а потому готов удовлетвориться суммой в 750 тысяч рублей. Вообще-то изначально молодой человек планировал ограничиться 300 тысячами рублей, которые должны были пойти на восстановление разрушения и компенсацию пострадавшим. Медицинскую помощь всем, кто в ней нуждался, баронство оказало бесплатно. Что скажешь?» Клещев поднял голову со стола. Движение далось ему тяжело. «Пришлось прибегнуть к помощи рук. У меня сейчас нет таких денег. Я деловой человек», — хмыкнул Владимир Буровин. «Готов предоставить отсрочку выплаты платежа не более чем на 5 лет под 15%. Так что же?» Афанасий Клещев, чуть помедлив, кивнул. Эпилог. Год спустя. Опять. Голоса Вики и Анечки взвелись к голубому небу. Вот только не произвели того эффекта. Звук работы десятка двигателей выстроенных грузовиков заглушил этот крик души. «Это древний массаж цитой», — привычно ровно и спокойно выдал Юи. «Он расслабляет мышцы, укрепляет дух, способствует правильному сбросу оков напряжения с ума и тела». Опять. Сегодня девушки били все рекорды по синхронности. Барон же улыбнулся. Действительно расслабленно и удовлетворенно. У Юи были действительно золотые руки и нереальная выдержка. Если бы барон сам не видел, что эта фарфоровая куколка умеет быть очень даже живой в иных моментах, то и сам бы поверил в ее игру. А так он с удовольствием наслаждался очередным спектаклем в исполнении неугомонной троицы. Лишь одно омрачало его чудесное ныне настроение – небольшой конверт в руках, уже вскрытый. Лика и Анечка, тем временем, задумчиво переглянулись. Причем травница внимательно так глянула первую пуговку элегантного пальто защитницы, и интересовали ее вовсе не достоинства черновласки, а спрятанный под тканью револьвер в оперативной кобуре. «Не догонишь», — ровно произнесла самурайка, так и не пошевелившись. «Не догоню», — вздохнула Лика, животик которой действительно уже не предполагал беговых нагрузок. Барон вздохнул. К нынешнему возвращению Илона уже обещала сказать пол будущего ребенка. Ожидание было сложным. Отношения тоже непростые, особенно с учетом того, что Анечка от своих планов не отказалась. Да и массажи Юи. Самурайку было понять сложнее всего. Барон был готов биться об заклад, что она была действительно счастлива, когда он выкупил контракт у паука и отдал его племяннице. Однако с тех пор ее в жизни Буровина стало куда больше. Впрочем, его все устраивало, и девушек тоже. В сторону. Коротко рявкнули за спиной, но тут же исправились. «Прощения просим, сиятельный». Влад кивнул и отступил в сторону, пропуская бойцов в катах лоттери. 50 гвардейцев графа и 5 писарей и клерков, подвязавшихся на жаловании в управлении разведки, жили прямо в здании небольшой таможни. Здесь проверялись транспорт и товары, идущие в другой мир. Примерно так же была обустроена система и с той стороны, только таможенниками уже были люди Орлова. От мыслей Влада оторвали крепкие руки, обхватившие его в районе груди. «Будь осторожен», — негромко шепнула Лика, одарив на дорожку поцелуем в щеку. «Не сомневайся», — кивнул парень, хлопнув себя по бедру, где не слишком привычно для местных, но вполне удобно барону, покоился револьвер. «Да я не про это», — сообщила Лика, стукнув крепким кулачком Влада по плечу. Взгляд ее уперся в чему-то предвкушающе улыбающуюся Анечку. Впрочем, отчего-то Буровин был уверен, что защитница, когда решит действовать сама, вопрос если даже не стоял, то в первую очередь отправится не к нему, а к травнице. И, кажется, Лика вздохнула, но ничего не сказала. «Проверка заканчивается», — ровно произнесла Юи. Парень кивнул, он и сам прекрасно видел, что гвардейцы уже возвращаются. «Это значит, что совсем скоро колонна тронется сквозь Черновский лес», разрешивший сделать узкую просеку до самого форта. «Что-то случилось, Влад», — весело бросила Анечка, чем-то очень довольная. Барон поднял вверх руку с письмом. «Отличной канцелярии, и, В, подписанное самодержцем собственноручно. Учиться?» — нахмурила бровки Лика, мигом завладевшая корреспонденцией. «Давно пора». Голос нефтяника заставил обнимавшую Влада травницу и подкатившую с другого бока защитницу натурально вздрогнуть. Юи, естественно, контролировала все вокруг, так что подход нефтяника для нее неожиданностью не стал. «Ну, не надо делать такой вид», — рассмеялся Андрей. «Ты же большой человек теперь, сеть алхимических лавок по империи, официальный поставщик армии. Скоро засылать сватов рода начнут. Ша-ша-ша-ша». Лика и Анечка, не выпуская из рук Влада, синхронно зашипели, сделав руками царапающие жесты. Орлов, ответственный за особый исследовательский центр «Черновская», только громче захохотал. Он таких сцен повидал уже немало, да и сам порой подначивал девушек. «А вот Юи тебя совсем не жалко». Самурайка нарочито медленно повернулась в сторону Анечки. Та медленно и солидно кивнула. «Давай, мол», и Юи дала. Плавным и выразительным движением племянница провела пальцем себе по горлу. При этом в лице она ничуть не изменилась. А вот кое-кому из тех, кто видел девушку в деле, несмотря на всю показушность жеста, смеяться как-то расхотелось. «В любом случае, учиться придется», — коротко пожал плечами Орлов. «Иначе в этом мире тебе придется тяжело». Влад вздрогнул. Слова «в этом мире» Андрей выделил особо. «Будет теперь повод задуматься, но, судя по его поведению, ничего в нынешнем раскладе, даже если армия теперь знает маленький секрет Буровина, это не поменяет». «По машинам», — крикнул зычный глаз. Сопровождающие мигом заняли места в кабинах грузовиков. В конце концов, пока механизм перемещения был изучен довольно слабо, одно известно точно, без Влада не получалось ничего, чему последний внутренне радовался, хоть из Взяна было такое положение дел со значительными неудобствами. Через 10 минут колонна минула частокол форта. «Аррррррх!» — раздался внушительный рык, но не было в нем подавляющего ужаса. Напротив, хозяин ликовал. Он стал сильнее, настолько, что мог позволить себе около форта даже с этой стороны. Началась предстартовая проверка, в этот раз наземных служб и экстренных команд. Барон же смотрел только на Илону, замершую возле главного здания с флажком в руках. Миг, и он взметнулся ввысь. Машины тронулись, растворяясь по одной в мареве перехода. Начиналось новое приключение. Об этом уже знал спешивший к таможне гард. А вот у Бервина еще оставалось время побыть в блаженном неведении. Оно и к лучшему. У него имелось в запасе целых 8 часов, чтобы спокойно наслаждаться приятной погодой, жизнью и хорошим настроением. Именно этим молодой барон Владимир Буровин с удовольствием и занимался, разглядывая мутноватую пелену перехода, уже скрывшую часть капота грузовика.